ночью в лесу. «Ну вот, пока все», — сказал Зеленин, стягивая шелк на последнем шве. «Утром в больницу, там проведем второй этап». «Жить-то будет, кормилец?» — глухо спросила из угла женщина. Зеленин вздрогнул и посмотрел на нее. Сколько извечного, даже первобытного было в этом простом слове «кормилец». Видно, и сейчас, в век вертолетов и пенициллина, во всех без исключения женщинах живет древний страх перед потерей мужчины, кормильца, водителя малого человеческого отряда семьи. Неважно, кто он, банковский служащий, судья по футболу или охотник-лесник. Зеленин смотрел на женщину и молчал. Она подошла ближе к столу, на котором лежал ее муж. «Будет жить!» — убежденно воскликнула Даша. Они перенесли тяжеленное тело лесника со стола и уложили его на кровати в соседней комнате. Лесничиха собрала ужин, громадная сковорода с жареным мясом, графин настойки, банка консервированного компота. Аппетит волчий! Даша и Зеленин набросились на еду. Они ели и вели себя как люди, довольные своим трудом, прожитым и днем, и друг другом, и всем миром. С набитыми ртами они переглядывались и вспоминали, как прыгали с вертолета в сугроб, лесничиха, подпершись, смотрела на них. «Дай вам Бог счастья!» — вдруг сказала она. Даша быстро взглянула на Александра и покраснела. Зеленин только спустя минуту понял особый смысл сказанной лесничихой фразы. Женщина, видя их смущение, смутилась сама. «Нравится медвежатинка-то?» — спросила она. Зеленин поперхнулся. «Как?» — воскликнул он. «Так это, может быть, это тот самый?» Он неловко поежился от своей мрачной шутки. «Он самый и есть», — вздохнула лесничиха. «Виктор Петрович его ножом закончил». После ужина Зеленин сел на кушетку, закурил и стал наблюдать, как ходят в длинной клетке взволнованные куры. Ему было чертовски приятно, он наслаждался простотой и ясностью этой ночи. Хороший труд, хорошая еда, хорошая усталость и сигарета. Вошла Даша. «Александр Дмитриевич, я ввела ему камфору. Сейчас лягу спать». «Даша», — сказал он, — «что?» Она стояла перед ним золотистая, румяная и пушистая, с переброшенной на грудь косой. Коса была настолько толстой, что ее переплетения напомнили Зеленину булку-халу. В колеблющемся свете керосиновой лампы лицо девушки казалось совсем детским. «Может быть, вы посидите со мной?» Она подошла и села рядом на кушетку. «Как все просто и прекрасно в жизни! Лететь на вертолетах! Оперировать людей, пить настойку, любоваться красивыми девушками, целовать красивых девушек». Даша резко встала и посмотрела из-под лобья, повернулась, ушла. Зеленин подошел вплотную к окну, искрился снег, искрилось небо. Вот лес — это действительно мрак, это ночь, лес кругом. По лесу бродят волки, медведи, охотники, люди дерутся с дикими зверями. Потом кто-нибудь кого-нибудь ест, а кто-нибудь стонет один в лесу. Но в небе летят вертолеты, летят на помощь врачи и сестры, хорошие друзья, понимающие друг друга. Это ночь, наполненная жизнью. Такие ночи не забываются. Они остаются в памяти и освещают прошлое, как фонари. Хочется спать.